Благодарность как основа созидающего состояния. Дневник благодарности. Для начала я хочу поделиться мощной практикой благодарности, которая позволит вам иметь то, что вы хотите, ощущать счастье, наполненность, радость и благодарность за все, что имеете, и получать от жизни еще больше. Каждому из нас есть что ценить в этой жизни и есть за что быть благодарными. Это дети, родители, мужья, жены, близкие друзья, люди, которые вас окружают. Это те материальные блага и ценности, которые у вас есть. Телефон, компьютер, машина, квартира, одежда в гардеробе. Это ваше тело, здоровье и красота. Это ваши навыки, таланты и достижения. У каждого человека есть огромное количество вещей, как материальных, так и нематериальных, за которые он может быть благодарен. Мы можем позволить себе ощущать это чувство к тому, что мы ценим и что хотим приумножить. Когда мы ощущаем благодарность за то, что у нас есть, мы как бы говорим Вселенной: «Спасибо. Я так рада, что это есть в моей жизни. Это так классно. Я хочу еще больше. И я готова получать больше». И вот моя первая рекомендация. Начиная свой день, задумайтесь о том, что хорошего и ценного уже есть в вашей жизни и чего вы хотите получить еще больше. Прочувствуйте благодарность за то, что у вас есть. Просыпаться утром и первым делом думать о том, какие задачи ждут на работе, какой начальник дурак или что вы не выспались, это про негативный контекст. Первое, о чем должны быть ваши мысли после пробуждения, когда подсознание еще активно, когда вы находитесь в альфа-волнах — благодарность. Важно подкреплять мысли проговариванием всего того, что вы цените, всего того, что у вас есть, и прямо ощущать нутром это чувство благодарности, радости, счастья. Это же так классно! Вы живы, вы проснулись, дышите, вы здоровы. Только за это стоит быть благодарной. Перед сном тоже лучше не думать о том, что плохого случилось за день, с какими проблемами столкнулись. Ведь куда направлено ваше внимание, туда и идёт энергия. Если вы пережевываете какие-то негативные мысли, задачи, проблемы прошедшего дня, то вся энергия утекает в трубу негатива. Но если сфокусироваться на том, что хорошего произошло с вами за день, найти моменты, за которые вы ощущаете благодарность, то эта энергия будет усиливать то хорошее, что произошло с вами. Поэтому каждый вечер перед сном проговаривайте про себя слова благодарности за то, что произошло сегодня, за то хорошее, что было в этом дне, за все хорошее, что есть в вашей жизни. Так вы будете учиться фокусироваться на хорошем, положительном и взращивать в себе ощущение благодарности и счастья. Это связанные чувства. Раньше я и представить не могла, что благодаря силе мысли, просто сидя на стуле, можно ощущать счастье всем телом. И неважно, где вы находитесь, что происходит вокруг, вы просто это ощущаете. Ощущаете снова и снова, потому что тренируетесь. А чувство счастья и ощущение благодарности — это выбор. Это то, что можно натренировать. Реально. Это просто дело практики. Очень круто, когда вы можете выбирать, что чувствовать. Еще круче практика благодарности работает, когда мы оформляем свои мысли в письменном виде каждый день. Именно поэтому я использую дневник благодарности. Что он из себя представляет? Это обычная тетрадь. У меня уже 7-я или 8-я. Каждую я исписываю от корки до корки. И сейчас расскажу, что я там пишу. Чтобы вести дневник благодарности, можно выбрать красивый ежедневник, какую-то забавную тетрадь, все, что понравится. Любой вариант допустим. Просто нужно место, куда вы будете записывать свои мысли. Еще купить ручку. Вот и все. И выделить 10 минут времени, которые вы будете уделять этой практике каждый день. Как его вести? Я обычно делаю записи с утра. После медитации я сажусь за дневник благодарности. Ставлю дату вчерашнего дня и пишу благодарность как бы за вчера. Со временем я поняла, что очень круто работает история, когда благодаришь, во-первых, за то, что у тебя есть, а во-вторых, за то, чего пока нет, но очень сильно хочется. Так я увеличила свой доход. К каждый день писал в дневнике, что благодарю Вселенную за свой ежемесячный доход в 200 тысяч рублей, которого на тот момент не имела. Я писала это на протяжении нескольких недель ежедневно и впервые закрыла месяц с доходом более 200 тысяч рублей, хотя ничего не предвещало. На тот момент я стабильно зарабатывала 25 тысяч в месяц. Я благодарила за переезд в пентхаус на берегу океана. Я благодарила и проживала ощущение, будто я уже живу в доме с потрясающим видом. Спустя 2 недели мы переехали. И это круто. Это работает. Записывая свои мечты, мы усиливаем энергию желания кратно. И это не чудо, а квантовая физика. Поэтому берите дневник прямо сейчас. Пишите дату, например, вчерашнего дня, если делаете это утром, вечером дату сегодняшнего дня и благодарность за все хорошее, что произошло с вами за сегодняшний день, либо за вчерашний. Просто за то, что у вас есть, либо за то, что вы бы хотели иметь в своей жизни. Например, я каждый день благодарю Вселенную за свое здоровое, сильное, гибкое, красивое и подтянутое тело. Я благодарю за свои отношения, благодарю за здоровых, энергичных родителей, за свободу, которая у меня есть, за деньги, которые приходят ко мне каждый день, за своих клиентов и подопечных, благодарю за подписчиков в своих социальных сетях, число которых постоянно растет. Я благодарю за проекты, которые успешно реализованы. Я благодарю за то, что я живу в потрясающе красивом месте с великолепным видом. Обычно это целая страница благодарностей. Сначала я всегда пишу такую фразу. «Благодарю тебя, Вселенная, за великолепную, чудесную, изобильную жизнь. Просто благодарю за жизнь». Вы можете использовать любое обращение, благодарить Бога, Вселенную, любую созидающую силу, в которую верите, или не использовать никаких обращений. Это не столь важно. Важно ваше внутреннее ощущение. Важно то чувство, которое вы испытываете. Начинать можно с любой фразы. Всегда с одной или каждый раз с новой. Дальше я ставлю сердечко вместо слова «благодарю» и по пунктам перечисляю все, за что благодарна. Сердечко за красивое здоровое тело, сердечко за отношения и так далее. Здесь вы можете подробно расписать, какие отношения с партнером вам бы хотелось иметь. Записываю все, что имею и то, о чем мечтаю, с ощущением благодарности, будто это уже произошло в моей жизни. Тут очень важно прочувствовать благодарность в мыслях и в теле. Таким образом, я заполняю целую страницу. У меня выходит около 20 пунктов. Вы мечтаете о собственном доме? Начните благодарить за потрясающий дом мечты в своем дневнике благодарности каждый день. Каждый день говорите про это. Думайте про это и записывайте свои желания. Самое важное в ведении дневника благодарности — это регулярность. Попробуйте. Поставьте себе задачу и обозначьте дедлайн. Например, вести дневник благодарности 3 месяца каждый день. Если после почувствуете, что это не дает никаких результатов, тогда можете смело сказать «Сори, это со мной не работает». Но я абсолютно убеждена, что после 3 месяцев практики благодарности с дневником вы не захотите отказываться от этой привычки, потому что ваша жизнь колоссальным образом изменится. Вы начнете чувствовать состояние гармонии, счастья, радости и наполненности каждый день. В моем дневнике благодарности 1 страницы всегда отведены под дневник успеха. Сюда я записываю все то, что позволяет мне быть более уверенной, достигать результатов, верить в себя и свои силы. И это та опора, благодаря которой можно двигаться вперед с большей уверенностью, наращивая темп и расширяя горизонты возможного. Чтобы усилить это чувство, нужно учиться ощущать внутри себя благодарность. Я очень советую каждый день практиковать медитацию благодарности. Она поможет вам научиться испытывать эти ощущения, потому что любые чувства и ощущения нарабатываются практикой. Как любая тренировка ума дает свои результаты и плоды.